Глава 27. Это меняет все. Слишком быстро и до смешного мало информации было в этой библиотеке по сравнению с тем, что я ожидал увидеть. Впрочем, ИИ обнадежил меня, что этой информации более чем достаточно для того, чтобы произвести революцию в понимании основ магии и управления Эль-Полем. В качестве примера он предъявил предварительную карту-схему каналов в теле Шайтрана и наложил ее на мою нервную систему. Определенные совпадения явно прослеживались, а значит, эти знания можно использовать. У меня уже был опыт пробития канала в левой руке вслепую и от ладони к каждому из пальцев. Теперь же у меня была возможность увеличить количество этих каналов с 2, ведущих к рукам, до по меньшей мере 10 спрогнозированных куратором. Все каналы, вероятность ошибки, в расположении которых была больше 10%, я откидывал до появления более проверенных и надежных источников информации у ИИ. «Гхуки, сядь», — указал я ему на металлический табурет. Он как стоял в нашей коморке, сопроводив меня обратно, так и остался стоять. «Эй, обрезанный, жить хочешь?» Я еще раз обратился к этому придурку. «Хочу», — робко ответил этот слюнтей. «Тогда слушай меня внимательно и запоминай. Второй раз я повторять буду только лишь над твоим погребальным костром. Откроешь пасть, я ее порву. Вякнешь кому-нибудь, и я тебя сожгу. Решишь кому-нибудь меня заложить, и я отморожу тебе твою мужскую гордость, превратив в лед». Мои руки демонстрировали силы двух стихий, внушая ужас Гхукхи. Еще бы. ИИ вычленил важные моменты и параллельно доводил их до моего сведения один за одним. Например, теория о том, что противоположные стихии у шайтранов не комбинируются магами, была подтверждена изучением справочника 10 тысяч сильнейших магов в истории шайтранов. Вообще любопытная книжуля. «Великий все равно узнает, а когда узнает, разберется и убьет бедного Гхукхи. Опять меня подставили», — закрыл он глаза и опустил плечи. «Мы ничего не брали. Все, что нужно, это тебе привести все в порядок. Скажи, что пыль протирал. Наша бумага от влажности портится, и для ее защиты надо поддерживать сухость и чистоту помещений. Если что, это мы тебе ответили, когда ты нас расспрашивал. Еще мне нужен ошейник, найди его, принеси сюда. Тогда никто не узнает ничего». «Это не поможет. Ты не понимаешь, твой запах, его учуют». «Скажешь, что я помогал тебе. Если все будет по-старому, то ничего не случится. Найди мне ошейник, принеси его и дай задание на работу. А сам проконтролируй, чтобы все было как до нашего путешествия. Слушай меня, и все будет хорошо. Более того, ты видишь, что случилось с Оливией?» «Кем?» — удивился раб. «Переводчицей». «Да, это... Как вы это сделали?» «Магия. Магия жизни. Ты сам видел, как меня с того света ею вернули к жизни перед Дарном. Теперь я и сам могу ее использовать, но я слаб. Если я стану сильнее, и ты мне поможешь, думаю, я смогу вернуть тебе лапы и вылечить тот недуг, что засел внутри тебя». «У меня расстройство каналов, я не могу передавать по ним ману». «Секунду». Я обратился к ИИ, и тот вмиг проанализировал источники, выдавая мне справку. «В книгах, что я смотрел, было описано 3 таких случая. В одном Шайтран стал верховным священником храма Амакуре. В 2 других маги вылечились, выжив при смертельной опасности. Впоследствии они стали одними из сильнейших магов эпохи. Преподобный Гурвер и кровожадный Ахатычи. Слышал о таких?» «О кровожадном Ахатычи не слышал только глухой. Это легенда, о которой мне в детстве рассказывала нянька». «Вот и подумай. Другие могут наплевать на тебя и палец о палец не ударить. Мне же ты можешь помочь, и я отвечу тебе взаимностью. Даже с искалеченными лапами, если твой источник восстановить и заняться тренировками, ты сможешь стать кем-то, а не рабом. Твой господин по достоинству оценит твой прогресс. Все, что тебе надо, это помочь мне. Сделай все так, чтобы мы дожили до того дня, когда я смогу стать сильнее. Ты не пожалеешь. А те, кто вытирал о тебя ноги, падут перед тобой на колени». «Да, они будут молить о пощаде». «Их трусливые души будут дрожать. Я заставлю их жрать дерьмо громозавра. Они навсегда забудут о надменности передо мной». «Твой шаг будет сотрясать землю, а таланты позволят стать одним из сильнейших. Твой господин в один прекрасный день назовет тебя равным, и вы вместе отправитесь на прием к императору. Божественный дворец, пиршество героев. И тысячи фурий, готовых упасть на колени перед тобой и принять от тебя потомство». Добил я этого труса, после чего напомнил об альтернативном варианте с заморозкой его отростка. «Не переживай, человек. Гхукхи умеет хранить секреты. Их 1000. Одним больше, одним меньше. Но поклянись красноголовым аранам, что ты сдержишь свое слово». «Клянусь. «Пусть я лишусь магии, если не сдержу своего слова», — подсказал мне слова клятвы куратор. Обрезанный ушел, а я довольно потер руки. Пора уже из забитого раба превращаться в того, кем меня учили быть. Диверсанта-магоубийцу. «Пользователь, для вас подготовлена инструкция по открытию 10 каналов. Рекомендую сделать это до того момента, как на вас вновь окажется рабский антимагический ошейник». «Можно ведь просто надеть его чуть позже. Затягивается он элементарно. Это для снятия ключ нужен», — возразил я. «Нет гарантий, что все пройдет идеально. Быстрее закончим, быстрее нивелируем риск. В конце концов, тебе надо как можно быстрее начать работать на глазах других шайтранов и создавать себе алиби». «Тоже верно. Тогда приступим», — согласился я с доводом и отправился на застланный тряпками пол, на которых все так же спала в целебном сне Оливия. Перед началом я решил пробежаться по своему статусу. Имя — Иван Тормель. Раса — человек. Возраст — 18 лет. Статус — студент Академии Ареса. Маг, носитель ИИ-куратор. Пленник. Ранг — устаревшие данные. 981 место среди студентов Военной Академии Ареса. Магический ранг. Анализ невозможен в данных условиях. Физиологические особенности. Здоровье — 97%. Обнаружены незначительные генетические отклонения. Карта повреждений тела. Активировано визуальное отображение в левом верхнем углу поля зрения. Психологические особенности. Ментальное состояние. Воодушевлен, слегка взволнован. Магические особенности. Неумелый контроль маны. Поглощение маны. Базовая магическая чувствительность. Индекс боевой подготовки. F-. Подробнее. Используются средние значения межгалактических рас. Данные среди человечества отсутствуют. Сила 8, ловкость 8, скорость 7, реакция 13, выносливость 10. Индекс умственного развития B-. Подробнее. Используются средние значения межгалактических рас. Данные среди человечества отсутствуют. Интеллект 14, объем памяти 9, скорость мышления 11, эмоциональный контроль 11. Индекс магического развития F-. Подробнее. Данные отображаются на основе полученных от пользователя сведений и его скорости прогресса за отчетный период времени. Объем источника — 137 единиц. Количество открытых магических каналов — 2. Скорость поглощения выпуска маны — 1,2 единицы в секунду. Контроль маны — 1,2. Освоенные заклинания — 3. Сегментация магического источника. 3 ядра. Первое — стандартное ядро огненного типа. Второе — ядро водного типа, направленность лед. Третье — ядро жизни, направленность, лечение и восстановление. Эй, стоп. А что за фигня с параметрами? Ладно, там сила, понятно и так. Ловкость, как я понимаю, это гибкость, цепкость, пластичность и прочие составляющие. Скорость, хоть и близко к ловкости, но отвечает за сокращение мышц. Импульс, врывки и прочее. Я не дебил и понимаю это. Так же, как и выносливость с реакцией. Мало быть способным сесть в шпагат или пробежать быстро 100-метровку. Надо еще и увидеть приближающуюся опасность или рывок противника. И не просто увидеть, но и отреагировать, направив импульс и начав противодействовать. Это все логично и понятно. Индекс мозгов тоже понятен. Интеллект — это эрудированность и наличие, помимо общего объема знаний, способности их применять и решать задачи, придумывать варианты выхода из ситуации и прочего. Остальные и так понятно. А что за фигня с магией? Пользователь рассуждает в правильном направлении. Рекомендую перед сном ознакомиться с подготовленными материалами о системе ИИ-куратор. Отвечая на ваш вопрос об индексе магического развития, хочу вас успокоить. Никакой фигни с вашей магией нет. Спасибо, успокоил. Давай уже, шутник, рассказывай, что за циферки и как они проявляются в жизни. Объем источника. В качестве точки отсчета взяты ваши же данные в момент нашей встречи. С тех самых пор он увеличился на 37%. Отсюда показатель в 137 единиц. Вместе нашей нынешней дислокации фон L-поля составляет 0,41 от значения источника, стремящегося к единице в районе портала. То есть за одну минуту ваше тело способно поглотить примерно 41% маны от среднемирового значения в реликтовом мире Шай. Или же вам потребуется на 59% больше времени для восстановления уровня маны, если сравнивать со скоростью восстановления в Шае, естественно. Давай короче. Если взять скорость поглощения маны в стандарте за единицу, вам потребуется 137 минут. С учетом насыщенности Эль-Поля — 334 минуты 8 секунд. Увеличивая источник, вы становитесь сильнее, но и время для его восполнения увеличивается. Возможно, открыв большее количество каналов, вы сократите это время. Нужны тесты. Контроль маны обозначает вашу способность работы с ней. Эти данные все еще не до конца обработаны. Требуется больше наблюдений времени. Освоенные заклинания — это ваш магический шар, ледяной шар и поток исцеления. Мы еще некоторое время пообщались, и я приступил к разблокировке каналов. Начал с малого, недобитого днем ранее. Того, что вел к шее. Ощущения при прогрызании этих забитых и слипшихся каналов своей маной, еще и так туго управляемой, были, мягко говоря, не из приятных. Примерно как ножевую зуб сверлить. Причем не хирургическим инструментом, а дрелью или перфоратором. Бляха, ну и гадость, только проныл я, как дверь начала открываться ключом снаружи, и я собрался, ожидая либо подставы от Гукхи, либо посылку. «Твоя шея не краб», — кинул он мне мой ограничитель. «Надо идти работать. Самку тоже поднимай, через 20 минут обход стражи и мага». «Ты сделал правильный выбор, раб», — ответил я ему той же монетой и решил подождать с открытием остальных каналов. Это больно, чертовски, и эту боль так просто не унять. Но результат явно того стоит. Я открыл всего один канал, а моя сила уже выросла. Всего лишь на капельку, но что будет, когда я закончу? Что будет, когда мы подойдем к следующему этапу? Раскупорка магических каналов — самое простое и доступное изменение для моего тела. «Мне нужен ключ от ошейника», — обрадовал я своего помощника. «За ними строгий учет и слежка», — начал ныть мой коллега по несчастью. «Пока начальства нет, одолжи его и подставь того, кто их охраняет. У тебя есть ключи от практически половины дверей этого зиккурата. Я видел пьяных и спящих на посту шайтранов. Подставь кого-нибудь. А ключ дай мне, я придумаю, где и как его спрятать». Спустя 10 минут я рубил на морозе дрова, а сонная Оливия таскала их внутрь зиккурата на склад с ресурсами. Индекс магического развития F-. Подробнее. Данные отображаются на основе полученных от пользователя сведений и его скорости прогресса за отчетный период времени. Объем источника — 137 единиц. Количество открытых магических каналов — 3. Скорость поглощения выпуска маны — 1,3 единицы в секунду. Контроль маны — 1,2. Освоенные заклинания — 3. Сегментация магического источника — 3 ядра. Первое — стандартное ядро огненного типа. Второе — ядро водного типа, направленность — лед. Третье — ядро жизни, направленность — лечение и восстановление. Радость от физической работы, что была способна восстановить немного физическую форму и разогреть мышцы, передалась и Оливии. Первое время она очень странно на меня смотрела, как я счастливо махал топором. А затем расслабилась и, обронив короткое «спасибо за лечение», набрала деревяшек и отправилась в закрытый от ветра склад. «Пользователь, тебе будет любопытно, пока ты машешь топором, изучить эти материалы о развитии магического дара у детей шайтранов», — прислал мне текст куратор, и я принялся совмещать приятное с полезным. Опустошение, магическая голодовка, затем пиршество маны. Принцип как с желудком. Пока источник молодого шайтрана не закостенел и растет, его растягивают, накачивая маной после голода. В моем случае, я думаю, этот способ тоже сработает. Надо только научиться быстро выгонять всю ману и быстро ее впитывать. Впрочем, с последним у меня нет проблем, если концентрированная мана в виде заклинания находится передо мной. А значит, будем по ночам создавать огромные огненные шары, а затем их впитывать. И так до тех пор, пока каналы на руках не начнут ныть. А затем продолжим, пока они не начнут гореть от перегрузок. Вот тогда можно будет и остановиться. План есть. Второй способ — магическое воздействие старших магов. Третий — употребление концентрированных магических ингредиентов. Четвертый — покрытый мифами, растягивание стенок через контроль маны. Какие-то странные манипуляции, которые я так и не понял. Более того, по уверениям ИИ, они были еще и крайне опасны, так как очень много магов среди шайтранов стали инвалидами после этой близкой к хирургической операции. А значит, мой вывод простой — ну нахер. Я и так достаточно рисковал в своей жизни, а смысла практического от этой операции я не вижу. Контроль маны описывали во многих источниках как талант шайтрана к управлению формы, направлением, скоростью и точностью заклинаний, а в отдельных случаях и просто маны. С ядрами же все было очень и очень непросто. Я знал, что среди людей есть те, кто управляет сразу двумя стихиями. Я знаю, что такие есть и среди шайтранов. Изучил источники, в которых говорилось о возможности сильнейших и самых талантливых магов подчинить сразу три источника силы. Одним из таких талантов был предыдущий император. На его силе зиждилось могущество шайтранов полтора века назад. Кстати, спасибо за перевод времени на земные годы в этих источниках. Я бы, наверное, полдня убил, чтобы понять, какой это временной интервал. Поблагодарил я куратора, рассчитывая на то, что это не просто бездушная машина, и что он будет от этого еще лояльнее ко мне относиться. Не зря же он упоминал про доверие и ограничения к персональной информации о предыдущем носителе. А с нынешним императором было не все ладно. И это стало одной из причин кризиса шайтранов. Подробностей о нем у меня нет, лишь обрывки разговоров местной солдатни и прислуги. Понимаю я лишь то, что решать кризис они решили за счет захвата новых земель. Будет возможность, узнаю подробнее. Понимая цели и мотивы врага, легче предсказать его будущие шаги. Человечеству эти знания принесут пользу. Не просто же так столько диверсантов, разведчиков, технических и прочих средств направлено именно на разведку действий противника. Еще бы с артефактами разобраться. Например, мой любимый амулет невидимки. Если бы не он, я бы здесь не очутился. А вполне возможно, уже был бы в стенах Академии или в каком-нибудь портовом городе, помогал бы работягам разгружать баржи. Но тогда я не знал, а предчувствие молчало о грозящей опасности. И сейчас, с моими новыми знаниями, я бы не шел на пролом и изучил бы конфликты энергии в артефакте. В общем, если повезет, через пару дней я научусь работе с подобными артефактами под руководством куратора. Пользователь, вам стоит повысить чувствительность к потокам маны и улучшить контроль. Это позволит мне через ваши органы чувств помогать вам в формировании сложносоставных заклинаний, взломе, зачаровании и работе с артефактами. Ого, а ты и такое можешь? Помощь в оперировании маной? Работа с заклинаниями и артефактами? Не сложнее нейропрограммирования простейших организмов. Ничего не понял, но чувствую, что это многое меняет, так? Пользователь глуп и наивен. Это меняет все.